Французы перетаскивали оборудование и снаряжение из лагеря номер 2 по конечной Марине до кромки материкового льда, последнего лагеря номер 3, в котором были сложены все грузы для следующей экспедиции. А ведь они прошли всего лишь 15 километров и подняли груз только на высоту 700 метров. Гренландия взимала дорогую плату за каждую пройденную пять земли, ожесточенно обороняя доступ к материковым льдам. Время незаметно текло в кропотливой подготовке, в предварительных исследованиях кромки ледяного панциря, в прокладке трассы для тех, кто 12 месяцев спустя прибудет сюда с труднейшим заданием перезимовать подо льдом, продолжив исследования, начатые в Айсмите. Располагая всеми новейшими в то время техническими средствами, Поль Эмиль Виктор и его группа не раз с глубоким уважением вспоминали Вегенера. Ученый мужественно вторгался в этот грозный, суровый мир, невзирая на зимние метели, имея в своем распоряжении лишь собачьи упряжки. Из опыта разведывательной экспедиции Виктор извлек 2 чрезвычайно важных, но неутешительных урока. Первый. На высоту около 1500 метров над уровнем моря нужно подниматься как можно раньше, до наступления летней оттепели. Второй. К побережью острова нужно прибыть как можно позднее, когда судам легче пробиваться через льды. Как примирить эти 2 противоречия? Как подготовить оборудование, чтобы оно выдержало самые жестокие морозы? Как предусмотреть все неожиданности? Об этом много месяцев размышлял и совещался весь штаб французских полярных экспедиций, когда разведывательная партия возвратилась из Гренландии в Париж. В середине мая 1949 года норвежский корабль «Фьельбург» вновь вез к берегам острова 35 участников французской экспедиции и свыше 140 тонн самых различных грузов. Мастерские, минуя белые ледовые западни, капитан Ларсен, опытный моряк, осторожно проплыл мимо ледника-гиганта Якобсхван, от которого откалывались ледяные глыбы, далеко обходя вновь образовавшиеся, сверкавшие ослепительно белизной плавучие островки. На судне царило приподнятое настроение. Участники экспедиции делились между собой соображениями о том, как преодолевать предполагаемые трудности. Однако Арктика обычно преподносит самые неожиданные сюрпризы. Всего в 30 километрах от намеченного места высадки лед оказал им непредвиденное сопротивление. Небольшое сравнительно расстояние оказалось непреодолимой преградой. Поверхность фьорда все еще была скована мощными сплоченными льдами. Как долго придется ждать нужного ветра, который вскроет и разгонит цементированные морозом ледяные поля? Дни или недели? На этот вопрос не мог ответить никто. Беззаботность сменилась беспокойством. Не желая терять время, Виктор направил один снегоход и шестерых людей в лагерь номер 3, чтобы откопать из-под снега оставленный там год назад автомашины и подготовить их в дальнейший путь. Но приказы легче отдавать, чем выполнять. Небольшая группа мужественно пыталась пробиться к лагерю. Один раз, другой. 7 раз отправлялась и возвращалась обратно. Каждый раз она или утопала в сугробах глубиной несколько метров, или путь ей преграждали громоздившиеся друг на друга торосы. Они словно выходили навстречу, ощетинившись острыми цепкими выступами. Драгоценное время уходило. Никто не знал, насколько затянется этот вынужденный простой. Капитан Фьельбурга спешил в обратный путь. У него были свои сроки. Что делать? Возвращаться кораблем в Европу невозможно. Оставалось лишь вернуться в Якобсхван, перенести, перетащить свыше 140 тонн грузов экспедиции судно на берег, а оттуда, как только тронется лед, вновь переправить, но уже на шлюпках и баржах, все грузы к месту назначения экспедиции. 3 дня и 3 ночи продолжалась эта гонка за часовой стрелкой. Полуживые от усталости люди работали с остервенением. Перед тем, как оставить их здесь, капитан Ларсен, тревожась о дальнейшей судьбе экспедиции, еще раз с пустыми трюмами пошел на разведку вглубь фьорда и на всех парах повернул назад. «Лед тронулся, доставлю вас на место». «Грузить все обратно на борт», — прозвучал приказ. Нелегко было Виктору отдать его. Уже много лет он не может забыть об этом. И снова бочки, ящики, канистры, оборудование, снаряжение, машины и тяжелые сани — все это погрузили обратно на борт Фьельбурга. Работа продолжалась непрерывно 52 часа. Разгрузку на берегу в глубине фьорда в месте, названном порт Виктор, также пришлось вести бешеным темпом. К этому вынуждала Гренландия. Всех подгоняла необходимость опередить приближающуюся весну и оттепель. «Нельзя терять ни одной секунды», — предупредил Виктор, когда формировалась первая колонна. 5 гусеничных снегоходов тянули нагруженные до отказа сани и кабину-лабораторию на полозьях. Казалось бы, путь до лагеря номер 3 недалек. Но уже в самом его начале люди поняли, что их ожидает. На крутых, обледеневших склонах гусеницы тягачей скользили и буксовали. Орев двигателей, работавших на полных оборотах, сливался в непрерывный вой. Первый тягач вцепился левой гусеницей, словно когтями, в размякший снег и сразу же резко накренился на бок. Лишь благодаря молниеносной реакции и мастерству водителя его удалось вовремя выровнять и, используя зацепление с мокрым снегом, рвануть вперед. Однако радость оказалась непродолжительной. Вскоре застряла и вторая гусеница. И такая дьявольская пляска продолжалась целыми часами –